Глава 45. «Лирия!» — тихо позвала я подругу, которая, кажется, начала засыпать на моем плече. «А?» — отозвалась рыжая и подняла голову. «Что случилось?» «Ты начала засыпать, а мы с тобой вообще-то находимся за пределами корпуса Академии. Думаю, надо возвращаться». «Правильно!» — девушка поднялась и выглянула из беседки. «Ох, жутко-то как! Но ничего не поделать, надо бежать!» Лирия кивнула мне, и я, заранее поежившись от холода, что стоял снаружи, подошла к ней. «Тут недалеко», — успокоила я себя и Лирию. «Побежали. Вон фонари горят. Главное — до них добежать, а за ними уже дверь в академию». «Надеюсь, мы успеем добежать и не замерзнуть», — прошептала я себе под нос и рванула на улицу. Мороз в одно мгновение сковал щеки и покрыл ресницы инеем. Руки замерзли, как и ноги в туфлях на тонкой подошве. «Успеем!» — бросила в ответ рыжая и перепрыгнула через лужу, покрытую льдом. А вот я уже не успела или не заметила, поэтому в следующую секунду мои ноги и руки взлетели вверх, и я неудачно приземлилась прямо туда. Тонкий лед треснул, и в одно мгновение мое платье промокло и добралось до нежной кожи попы. «София!» — закричала подруга, увидев меня лежащей на дорожке. — Жива? — Да. Я сморщила нос и приподнялась на локтях. — Кажется, я отбила себе левую часть мягкого места. — Больно, — застонала я. — Тихо! — резко оборвала меня подруга. — Там кто-то есть. — Где? — я хлопнула ресницами и замерла. — Там! — она показала рукой в сторону пятачка, где проходили занятия Эльгизара. «На лобном месте кто-то сидит». Я медленно повернулась и вгляделась в темноту, но в глазах плясали огоньки от фонарей у академии. «Ничего не вижу», — прошептала я. «Смотри внимательно». Подруга подняла меня с земли, и теперь мы вдвоем смотрели в темноту, к которой глаза постепенно привыкали. «Вижу. Это адепт с боевого факультета. Кажется, он хотел мне помочь, когда я пришла на занятия, но Норден одернул его». «Что он там делает? Почему так поздно сидит на бревне в такой холод? Сейчас ночь на дворе, а он здесь. Давай подойдем к нему и спросим. Может, ему нужна помощь?» «Ты уверена?» — растерянно спросила Лирия. «Да». Я сделала шаг вперед и направилась к мальчишке. «Эй!» — крикнула, но паренек никак не отреагировал. А потом я решила рассеять темноту, которая мешала видеть. Ударила запястьями и метко зажглась, высекая искры. Я прошептала простое заклинание, которое выучила в своей академии, но раньше его не применяла из-за отсутствия надобности. Синий шарик выплыл из пальцев и засветился ярким светом, стало значительно светлее, и теперь было видно, что парень сидел с наклоненной головой и шумно дышал. Руки его свешивались, пальцы чуть касались земли, ноги были расставлены и немного дрожали, со лба на снег падали капли. И это не вода, а пот. На улице такой мороз, что сводит зубы, но парню совсем не холодно, ему жарко. «Он в порядке?» — спросила Лирия, подходя ко мне и пристально вглядываясь в юношу. «Не думаю. Кажется, ему плохо. Может, он специально сюда пришел, чтобы его никто не видел?» «Я знаю, кто это!» — вгляделась рыжая. «Этот адепт учится на последнем курсе боевого факультета, и его зовут...» Лирия закатила глаза, пытаясь вспомнить имя, а потом резко дернулась и выставила вперед руку. «Бёрнс!» Парень поднял на нас глаза, и я увидела, что они покраснели, а потом расширились. Черный зрачок стал вертикальным, белок пожелтел. «Мамочки!» — вскрикнула Лирия и закрыла ладонями рот. «Он обращается!» Я сделала шаг назад. «Посмотри на его лицо!» «Я вижу!» — прошептала рыжая. — Драконья чешуя! — Что же нам делать? — спросила я подругу. — Если мы не поможем, он может умереть. Первое обращение в дракона всегда очень болезненное. Ломаются кости, рвутся мышцы. От перенапряжения может остановиться сердце. Надо позвать помощь. Я сделала шаг назад, намереваясь бежать в академию. — Позови его! — уверенно сказала Лирия и внимательно посмотрела на меня. «Позови сейчас!» «Кого?» Я замотала головой, боясь подумать о том, что задумала рыжая. «Твоего истинного! Он дракон, и только он сможет помочь мальчишке!» Я не знаю, как его вызывать. Никогда этого не делала. Запаниковала я. Всему тебя надо учить. Подруга подошла ко мне и взяла за руку, приложила запястье с искрящейся меткой к моему сердцу и застыла. Чувствуешь что-нибудь? Жар в сердце. Он разливается по всему телу. Отлично. Теперь подумай о любимом мужчине. Назови его имя и позови сюда. Откуда ты все это знаешь? Я читаю много книг про истинных, пишу рефераты и доклады. После окончания академии собираюсь стать специалистом по истинным меткам. Она посмотрела на мальчишку и ахнула. Я тоже повернула голову, и глаза мои расширились. Руки юноши разрывались от выпирающих драконьих мышц и костей. Он истекал кровью и почти не дышал. «Он умирает!» — дрожащим голосом произнесла я и кинулась к нему. Упала на колени и зажала рваные раны на руках. Как врач я должна была ему помочь, но я была акушеркой и умела только принимать роды. «София, зови Нордена!» — крикнула Лирия. «Ты права». Я повторила все, чему научила рыжая. Прижала руку к сердцу, подумала об Эльгизаре и закрыла глаза. Как только представила его лицо перед собой, чувственные губы и темные глаза, позвала. «Эльгизар, я жду тебя. Ты нужен мне». «Отлично». Подруга развернулась и посмотрела на академию. А потом в одно мгновение с крыши сорвалась тень дракона и полетела в нашу сторону. «Он летит! Сработало, София, сработало!» «Невероятно!» Все еще не веря в то, что произошло, я посмотрела на летящего ящера и поднялась. Через несколько секунд перед нами опустился черный великолепный дракон. Его чешуя светилась на фоне сияния моего голубого плетения. Глаза сверкали желтым, а из ноздрей вылетал горячий воздух. От дракона исходил такой жар, что мне сразу же захотелось к нему прижаться. «Помоги ему! Он умирает!» Я подошла к дракону и дотронулась до шершавой морды. Пальцы ощутили вибрацию кожи, и я почувствовала невероятную нежность к этому зверю. Дракон закрыл глаза и ткнулся мордой мне в ладонь. «Ты хороший», — прошептала я и погладила его. «Лучше, чем твой хозяин. Только пусть это останется между нами, хорошо?» Дракон открыл глаза и хитро посмотрел на меня. И в этот момент мне показалось, что на меня смотрел Эльгизар. Затем зверь повернул голову в сторону умирающего адепта и недовольно фыркнул. Схватил парня за шкирку и закинул к себе на спину. Через мгновение он резко поднялся в небо и, взмахнув огромными чешуйчатыми крыльями, скрылся за облаками. «Надеюсь, он спасет его?» — спросила я рыжую, все еще всматриваясь в небо. «Обязательно. У драконов в этом плане все просто. О чем ты?» «Дракон чувствует другого дракона очень четко, и обращение проходит безболезненно, как только один видит другого». «Смотри!» — показала я рукой в небо и захлопала в ладоши. «Лирия, там два дракона!» «Я же говорила, у них все быстро. Поздравляю, подруга, еще один плюс в карму твоего истинного. Он только что спас жизнь молодому дракону». «Кажется, он меняется в лучшую сторону, и меня это очень радует». Я облизнула замерзшие губы, и сердце пропустило удар от осознания, что я почувствовала к своему истинному.